Глава 30. Взгляд в пол холодными пальцами вцепилась в бортик ванны, на край которого присела, ожидая хлопок дверью, но не случилось. Захар подошел ближе, опустился на корточки, взяв мои руки в свои и, раскрыв мою ладонь, прижал к своим губам. Вздрогнула, поднимая глаза. «Никто никогда меня не любил. Мне это чувство незнакомо». Спокойный, бархатистый тон голоса гипнотизировал. Снова поцелуй в раскрытую ладонь. И он улыбнулся мне, а во взгляде согревающая серая темень. Смотрела, не отрываясь, не моргая, боясь дышать. Никогда я не срывался среди ночи, чтоб просто прикоснуться к женщине. Почувствовать ее запах и заглянуть в глаза. Это со мной впервые. Истерев большим пальцем руки дорожку слез с моей щеки, улыбнулся. «Попробуем». Мой сорванный всхлип, и я обняла его за шею, в неверии. Притянул к себе, поднимаясь и, подхватив меня, вынес из ванной. Кухня. Ром со льдом, разлитый по бокалам. Тихие разговоры, пробирающие откровением, вызывающие чувство бесконечного падения и ощущение разрыва с реальностью. «Это была твоя точка невозврата? Тот кризис?» Разговор медленно стек на рабочие темы, но и это сейчас ощущалось каким-то теплым. «В жизни, Ален, есть лишь одна точка невозврата, и она наступает тогда, когда чье-то сердце перестает биться, даже если оно не твое собственное, а все остальное — кризисы, долги, неприятности. Это лишь мелкие решаемые проблемы». Он сделал глоток рома и затянулся глубоко сигаретой, отворачиваясь к окну. В отражении было видно, как помрачнело его лицо. Снова заострились черты. Расслабленность в позе сменилась напряженностью. Ощущение словно коснулось чего-то запретного, затаённого, сама того не желая. Повернулся, губы дернулись в намеке на улыбку, но холод во взгляде не исчез. В моих глазах не мой вопрос, в его заглубившаяся боль. Еще глоток рома и глубокая затяжка сигаретой, протяжно выдыхая дым. Видимо, чтоб убило. Заглушило хоть на мгновение то, что полосовало изнутри. «Я был женат». Прозвучало набатом в возникшей тишине квартиры, погруженной во мрак ночи. Простая фраза, но сказанная так, что дрожь коснулась моих пальцев. Расписались еще, когда были студентами. Пауза, будто подбирал слова или выбирал, что озвучить, а что оставить при себе. Затушена докуренная до фильтра сигарета. Взгляд уже наполнен тенями. Глоток рома и продолжил. «Двум интернатовцам было необходимо чувствовать чью-то поддержку, и мы стали для друг друга этой поддержкой на тот момент. Через какое-то время Маша забеременела». Снова пауза. Подкурена еще одна сигарета и наполнены бокалы. «И мы ждали этого ребенка. Он был не только частичкой нас, но и возможностью прочувствовать, что такое семья, что такое жизнь, которой у нас никогда не было. Мне до сих пор кажется, что это было самое счастливое время во всей моей грёбаной жизни. На последних неделях пришли плохие анализы, и ее положили в роддом. По сроку она уже перехаживала, решили стимулировать родовую деятельность. Только сделав УЗИ перед началом процедуры, оказалось, что сердце ребенка не бьется. 31 декабря Маша рожала ребенка, зная, что он уже мертв. Снова глоток рома и снова затяжка сигаретой. А у меня по телу холодная дрожь и сорвавшиеся слезы немой дорожкой по щеке. Мне казалось, я прошел через ад, и я даже представить не могу, через что пришлось пройти ей. Дома стояла недавно купленная коляска, кроватка, застеленная простынёй с веселыми медведями. В комоде лежали детские вещи. А мы стояли на Троицком кладбище над могилой с маленьким крестом и небольшим холмиком. Также валил снег, а люди отмечали новогодние праздники, сверкая улыбками и даря друг другу подарки. Довлатов неотрывно смотрел в окно, за которым снова шел снег, а меня полосовало изнутри чужой болью, проходящей через все тело, сковывала мышцы, наливала их тяжелым свинцом, сжимая сердце. Я слушала его, смотрела в его отражение в темном провале окна, игнорируя молчаливые слезы, которые лились по моему лицу. Психологи упорно всем вдалбливают в головы, что горе должно быть общим. В таких случаях оно должно сплотить, сделать вас ближе. Но по факту статистика говорит об обратном, как и опыт. Мы отдалились. Каждый переживал потерю самостоятельно, справляясь как мог. Отдалились, хотя должны были стать опорой друг другу. Должны были разделить и прожить боль, которая душила нас день ото дня. Мы почти не разговаривали. Она думала, что я считаю ее виновной в случившемся. А я думал, что она видела в этом мою вину. Не уследил, не уберег, не отвел раньше на это долбанное УЗИ. Не смог заработать достаточно денег, чтобы оплатить ведение беременности в хорошей клинике. Мы варились в этом день ото дня. Я ушел с головой в работу, она тоже. Через год поняли, что больше не можем. Развод стал закономерным финалом. Спустила онемевшие ноги на пол, подошла ближе, припала к его плечу. Затушил сигарету, обнял, прижимая к себе, теснее, ближе. А после, чуть отстранив, провел ладонями по моему мокрому от слез лицу, стирая влагу. «Я заставляю тебя плакать. Это нехорошо». «Ты знаешь, как у Маши сложилась жизнь?» «Да. Когда познакомился с Гордеевым, то, воспользовавшись знакомством с его сестрой, у которой уже тогда была сеть салонов красоты, попросил устроить туда Машу. Но так, чтобы она не знала ничего о моей протекции. Элла пришла под видом посетителя в парикмахерскую, где работала Маша, и предложила место у себя. Предложение было более чем выгодное, и она согласилась. Потом также устроил ее обучение на курсах. Все оплатил. Элла сказала ей, что обучение от салона. Отчасти это было так. Я лишь оплатил расширенный пакет. Если быть честным, я боялся, что она повторит сценарий своих родителей, которые сгорели в пожаре, находясь в пьяном угаре. Боялся, что произошедшее ее сломает, что она запьет. Поэтому помогал, чем мог, издалека. Напрямую она бы ничего от меня не приняла. Сейчас она замужем, воспитывает дочку, работает также на Эллу, ведущий мастер в салоне, и преподает на курсах. У нее все хорошо. Смотрела в его глаза, казалось, совершенно спокойные. Но на дне все еще клубилась боль, укрытая снегом, заключенная в обледеневших частях души. Смотрела, наконец-то понимая, что его холод — это не реакция, не рефлекс, не защита. Это анестезия. «Ты не виноват в том, что малыш не выжил. Никто не виноват». Сглотнул, не отведя взгляда, не прикрыв глаза. «Ты тоже не виновата в том, что твой брат родился с патологиями, а ты здоровый». Удар снова мной пропущенный. Медленно втянула воздух, сжимая на мгновение веки. «Ты видишь меня насквозь», — повела уголком губ, стараясь улыбнуться. «Нет, чувство вины уже перманентно, поэтому я его считываю безошибочно». Ответил открыто и скользнул рукой по спине, притягивая ближе, чтобы прильнуть к моим губам.